Глава 17. Днем, в половине второго, призрак быстро шел по улицам Чайнатауна, низко опустив голову, как всегда беспокоясь о том, чтобы не быть узнанным. Разумеется, для большинства европейцев он был невидим, черты его лица сливались во что-то среднее, азиатское. Белые американцы с трудом различают китайцев, японцев, вьетнамцев и корейцев. Однако среди китайцев его лицо будет заметным. А призрак ни за что не хотел расставаться со своей анонимностью. Однажды он дал взятку гонконгскому судебному исполнителю 10 тысяч одноцветных купюр, только за то, чтобы тот не привлекал его к ответственности за мелкую драку, чтобы в уголовных архивах не появилась его фотография. Даже отдел автоматизированного поиска Интерпола не имел его достоверного снимка. Призрак знал это наверняка, поскольку по его заказу один хакер из Фуджоу проник в секретную базу данных Интерпола через якобы надежно защищенную сеть электронной связи. Поэтому и шел он сейчас быстро, низко опустив голову, большую часть времени. Но не всегда. То и дело призрак поднимал взгляд, чтобы бегло осмотреть встречающихся женщин, молодых и красивых, пышных и стройных, веселых, раскованных и скромных. Продавщиц, подростков, деловых женщин, секретарш, туристок. Для него не имело значения, европейки они или азиатки. Он хотел, чтобы под ним лежало стонущее, от наслаждения или боли, женское тело, а он конвульсивно двигался на нем вверх и вниз. Ему навстречу попалась женщина с европейским лицом, со светло-каштановыми волосами. Замедлив шаг, призрак позволил себе окунуться в исходящий от нее аромат духов. Его терзала похоть, но он понимал, что его тянет не конкретно к этой женщине, а к своей Яньдао. Однако сейчас у него не было времени предаваться сладостным фантазиям. Он пришел в торговую ассоциацию, где его должны были ждать турки. Сплюнув на тротуар, призрак отыскал дверь черного хода, оставленную незапертой, и, войдя в дверь, поднялся на верхний этаж. Пора заняться серьезным делом. В просторном кабинете призрак застал Юсуфа и двух других турок. Потребовалось совсем немного, несколько телефонных звонков, одна угроза и одна взятка, чтобы узнать имя человека, который сидел в кресле за своим собственным письменным столом, напуганный до смерти. Увидев вошедшего в кабинет призрака, Джимми Май опустил взгляд. Пододвинув к столу стул, змеиная голова сел напротив. Призрак небрежно подал Маю руку, жест, получивший в последнее время распространение среди китайцев, и ощутил дрожь напряженных мышц и учащенную пульсацию перепуганного сердца. «Я понятия не имел, что они приплыли на драконе. Они мне ничего не сказали. Клянусь, они мне солгали. Когда они пришли ко мне, я даже еще не слышал о корабле. Сегодня утром я не смотрел выпуски новостей». Призрак не выпускал его руку, усиливая нажим, но не произнося ни слова. «Вы меня убьете!» – едва слышно прошептал Май. Он повторил вопрос уже громче, хотя призрак прекрасно понял его из первого раза. «Джан и Ву! Где они?» Призрак крепче стиснул руку и получил в награду радующее душу хныканье. «Где они?» Май испуганно посмотрел на турок, гадая, какое страшное оружие они захватили с собой. Ножи, удавки или пистолеты. Но в конце концов язык несчастному Джимми Маю развязало несильное рукопожатие призрака. «Они направились в два разных места, сэр. Ву Цзэн с семьей снял квартиру в Чайнатауне через агента, который ему нашел я. Адрес? Я не знаю, клянусь!» «Но агент знает, он вам скажет». «Где найти этого агента?» Май быстро назвал фамилию и адрес. Призрак повторил их, запоминая наизусть. «А остальные?» «Сэм Чанг отвез свое семейство в Куинс». «В Куинс?» – переспросил призрак. «Куда именно?» Еще одно нежное пожатие. На мгновение он представил себе, что прикасается к груди Яндао. Май кивнул на свой стол. «Вот, адрес на листке бумаги». Взяв листок, призрак взглянул на него и убрал в карман. Отпустив руку председателя землячества, он медленно растер пальцем пот на ладони Мая. «Ты никому не расскажешь о том, что я тебя об этом спрашивал», – пробормотал призрак. «Нет, конечно же, не скажу». Призрак улыбнулся. «Ты оказал мне услугу, и я тебе очень признателен. Я перед тобой в долгу. И в ответ я тоже окажу тебе одну любезность». Май ответил не сразу. «Любезность?» — наконец дрожащим голосом спросил он. «Чем еще вы занимаетесь, мистер Май? Какие у вас еще здесь дела? Вы помогаете поросятам, вы помогаете змеиным головам. Но, по-моему, у вас есть еще массажные салоны». «Есть». Джимми Май начал потихоньку успокаиваться. Он вытер ладони об брючины. «Но в основном и горные дома». «Ах да, и горные дома. В Чайна-тауне любят азартные игры. Я тоже люблю играть». «А вы?» Сглотнув комок в горле, Май вытер лицо носовым платком. «А кто не любит играть?» «Да-да, я тоже люблю». «Тогда скажите мне вот что. Кто вмешивается в ваш горный бизнес? Другое землячество? Триады? Банда Мэйго? Полиция?» «Я могу кое с кем поговорить. У меня есть связи в правительстве. Очень высокие связи. Я могу позаботиться о том, чтобы ваши игорные дома больше никто не беспокоил». «Да-да, сэр. Ну, у кого сейчас нет проблем? Но только меня донимают не китайцы и не полиция. Итальянцы. Но почему они доставляют столько неприятностей, не знаю. Молодежь бросает в наше заведение зажигательные бомбы, избивает и грабит посетителей». «Итальянцы», — задумчиво произнес призрак. «Как их здесь зовут? Есть какое-то оскорбительное прозвище. Только я что-то не могу вспомнить». «Макаронники», — по-английски подсказал Май. «Точно. Макаронники». Май улыбнулся. «А еще у них есть одно прозвище, имеющее отношение к вашему роду деятельности». «К моему? Какому?» «Иммиграции. Их зовут бопами, то есть без паспорта. Когда много лет назад здесь впервые появились итальянцы, им выдавали справку с пометкой «БП». Это тоже очень обидное прозвище». Оглянувшись вокруг, призрак нахмурился. «Вы хотите что-нибудь еще?» – угодливо поинтересовался Май. «У вас есть толстый маркер? Или, может быть, краска?» «Краска?» – удивленно переспросил Май. «Нет, но я могу попросить свою секретаршу, она внизу. Сейчас я ее приглашу, и она достанет все, что вам нужно, абсолютно все». «Подождите», – остановил его призрак. «В этом нет необходимости. Мне пришла другая мысль». Посмотрев на свой сотовый телефон, Лон Селита мрачно объявил собравшимся. «У нас еще один труп в Чайна-тауне. Звонит следователь из 5-го округа». Райм встревоженно посмотрел на него. Неужели призрак выследил и убил кого-то из эмигрантов? Кого? Джан? Ву? Или ребенка? Но Селита, окончив разговор, сказал. «Кажется, к призраку это не имеет никакого отношения. Жертва – некий Джимми Май». «Я его знаю», – вмешался Эдиден. «Он председатель землячества». Коу кивнул. «Я тоже слышал о таком. Контрабандой людей он непосредственно не занимался, но встречал и угощал нелегалов». «Что это значит?» – язвительно спросил Райм, поняв, что Коу не намеревается объяснять свои загадочные слова. «Когда нелегальные иммигранты попадают в Чайна-таун», – сказал агент Син, – «им помогает какое-нибудь официальное лицо. Устраивает жилье, дает денег на первое время. Это называется встречать и угощать. В основном этим занимаются помощники змеиных голов, но есть и свободные художники, вроде Мая. Просто работа эта неприбыльная. Те, кто хочет получить большие деньги, занимаются наркотиками, горным бизнесом и массажными салонами. Вот этим и живет Май. Точнее, ну, жил, судя по всему». «Почему ты решил, что с призраком это не связано?» – спросил Райм. «На стене кабинета Мая над письменным столом написано: «Вы называете нас макаронниками, вы выгнали нас из дома». Кстати, надпись сделана кровью Мая». Дэн кивнул. «Неприкрытая вражда между мафиози в третьем поколении. Вспомните клан Сопрано. И китайскими землячествами. Китайцы практически вышвырнули итальянцев с Манхэттена». Райм знал, что демография организованной преступности такая же изменчивая, как и демография всего города. «Так или иначе», — заметил Коул, — «эти спасшиеся с дракона должны были как можно быстрее зарыться в землю. Они будут держаться подальше от таких видных людей, как Май. По крайней мере, я бы на их месте вел себя именно так». «Если только они не пошли на это от отчаяния», — возразила Сакс. «А их положение безысходное». Она посмотрела на Райма. «Возможно, призрак расправился с Маем и пытается представить это как дело рук итальянцев. Может, мне осмотреть место преступления?» Райм колебался. Да, спасшиеся мигранты находились в отчаянном положении, но он уже успел убедиться в их находчивости и изобретательности. Вероятно, этим они были обязаны Сэму Чангу. Вряд ли они отправятся к такому человеку, как Джимми Май. Это слишком опасно. «Нет, ты нужна мне здесь. Но пусть туда съездят наши ребята из криминалистического отдела и пришлют нам копию протокола осмотра места преступления». Райм повернулся к Эдди Дэну. «Свяжись с Дилрем и Пибоди, сообщите им об этом убийстве». «Хорошо, сэр». Дилрей уехал в Центральное Нью-Йоркское управление, чтобы договориться о выделении дополнительных сотрудников из Южного и Восточного отделений, размещавшихся в Манхэттене и Лонг-Айленде. Кроме того, он хотел употребить свое влияние, чтобы добиться прикрепления к бригаде криминалистов, охотящихся за призраком, отряда специального назначения, против чего выступал Вашингтон. Как правило, спецназ использовали для крупных операций по освобождению заложников, а не для охоты за преступниками. И все же Дилрей был человек упрямый, и если кто-то и мог выбить у начальства специальное подразделение, то только он. Маневрируя креслом-качалкой, Райм подъехал к доске с перечнем улик. Ничего. Ничего. Ничего. Что же делать? Какие еще ресурсы использованы не до конца? Он в который раз пробежал взглядом по доске и, наконец, сказал: «Давайте еще раз посмотрим на кровь». Он имел в виду образцы, взятые Сакс. Кровь раненой мигрантки, получившей травму руки или плеча. Линкольн Райм любил кровь как улику. Ее легко обнаружить, она стойко цепляется к любым поверхностям и годами не теряет свойства, имеющие такое важное значение для криминалиста. Можно сказать, история изучения крови в криминалистике во многом отражает историю криминалистики как науки в целом. Самые первые работы, начавшиеся в середине 19-го столетия, имели целью просто научиться идентифицировать кровь, то есть определять, является ли неизвестное вещество кровью или, скажем, высохшей коричневой краской. Примерно через 50 лет основной упор был сделан на то, чтобы классифицировать кровь, отличать человеческую кровь от крови животного. Вскоре после этого криминалисты стали искать способы, как дифференцировать кровь, разбивать ее на ограниченное количество строго определенных категорий. И ученые ответили им, открыв сначала метод определения группы крови, систему А, Б и О, а затем и резус-фактор, что существенно облегчило задачу определения происхождения крови. В 60-е и 70-е годы криминалисты бились над тем, чтобы сделать следующий шаг – научиться индивидуализировать кровь, то есть привязывать ее к конкретному человеку. Первые попытки сделать это биохимическим путем с помощью анализа ферментов и белков позволили значительно ограничить круг источников происхождения крови, но и только. И лишь с открытием метода анализа ДНК был получен достоверный метод индивидуализации крови. Идентификация, классификация, дифференциация, индивидуализация. В этом и состоит суть криминалистики. Но кровь не просто позволяет привязаться к какому-то определенному человеку. Исследования капель крови, оставленных при падении на различные поверхности на месте преступления, на криминалистическом жаргоне «брызг», позволяет получить важную информацию о том, как именно было совершено нападение на жертву. Кроме того, Линкольн Райм изучал состав крови, пытаясь на основе этого узнать что-либо о человеке, пролившем ее. «Давайте-ка посмотрим, нет ли у нашей женщины пристрастия к наркотикам и не принимает ли она какие-нибудь редкие лекарства. Свяжитесь с медицинской лабораторией и запросите полный анализ. Я хочу знать обо всем, что имеется у нее в крови». Но не успел Купер связаться с лабораторией, у Селлита снова зазвонил телефон. «О, Господи, нет!» Райм ощутил странную дрожь в груди, в той области, где он не мог ничего чувствовать. Парализованные нередко ощущают призрачную боль в конечностях, отрезанных от органов чувств, которые не могут выдавать какие-либо сигналы нервной системе. Райм не только испытал это чувство, он ощутил к тому же шок и прилив адреналина,